Глава 21. Осень прошла незаметно. Наступил декабрь. Еще никогда центр не был таким оживленным. Москва вовсю готовилась к Новому году. Кафе и рестораны повесили последние декорации. На Пушкинской площади поставили высокую елку. Все вокруг засияло огнями и пестрыми гирляндами. И кажется, на какое-то время все выдохнули, переводя фокус внимания с проблем на покупке подарков и закрытия дедлайнов. Дедлайны коснулись и Лит-института. В первую субботу декабря мы выступили нашей группой с коллоквиумом. Преподавательница античной литературы в целом осталась очень довольна. Ну а мы с ребятами после весело отметили успешное выступление. В моменте стало даже как-то грустно от осознания, что больше мы не будем собираться на наши репетиции на цокольном этаже. С финальным гримом Аид из меня вышел что надо. Правда, я потом еще несколько дней пыталась смыть с глаз черную краску. Узнав, что у Андрея есть пленочный фотоаппарат, я позвала его нас пофотографировать на коллоквиуме. Он обещал проявить фотки после Нового года. Так что об этом времени у меня останется что-то на память, помимо одних лишь воспоминаний. Раньше мысли о сессии можно было легко откладывать на задний план. Сейчас же игнорировать предстоящие экзамены уже не получается. Декабрьские зачеты ждут нас уже через пару недель. Собственно, как и зачет по мастерской. «Поступим таким образом», — Горелов, неизменно активно жестикулируя, широкими шагами измеряет аудиторию. «Две последние мастерские посвятим зачетам. Зачет получите после того, как защитите ваш проект. В данном случае вашу партнерскую работу над вашими текстами. Во-первых, от вас требуется рассказать о вашем тексте. Аннотация, синопсис — все, как я рассказывал вам на мастерской, когда мы обсуждали взаимодействие с издательством. Те, кто пишут рассказы, могут уже начинать скидывать их в беседу. Повести и романы ждут до второго семестра. От вас только синопсис. Во-вторых, я хочу послушать о том, как проходила ваша совместная работа в парах. Какие предложения принес вам ваш партнер? Что было до, как стало после, где вы прислушались, а где решили настоять на своем? Первые 8 пар обсудим в один вторник, остальную восьмерку во второй. И еще. На зачете будет присутствовать мой хороший знакомый и старший редактор Федор Жавороновский. Не подкачайте. За эти месяцы мастерские принесли мне много инсайтов. Весь этот семестр мы учились создавать объемных персонажей. Больше всего мне понравилось задание, где надо было поменять двух героев популярных книг и фильмов местами. Лина поменяла местами Эдварда из «Сумерек» и Кристиана Грея. Маша Онегина и Печорина. Я Таню Ведьмину из «Восхитительной ведьмы» и Наташу Ростову. А Амир — Дамблдора и дядю Стэна из «Гравити Фоллз». Мы смеялись до слез всю мастерскую, а потом еще несколько дней скидывали в беседу мемы, которые сами же и придумали. После Переделкина, помимо повести, я начала активно выкладывать продолжение книги на сам издат. А еще решилась завести свой собственный телеграм-канал, чтобы общаться с подписчиками. Их пока немного, но с каждой неделей число подписчиков растет. А новые отзывы и просьбы выложить новые главы значат для меня больше, чем неверие отца. Единственное, что меня волновало, так это то, что мы с Линой стали меньше проводить времени вместе. Подруга все свое время была занята нашим парным заданием и работала над ним не только после пар, но и во время обеденного перерыва. Так что последние недели обедала я без нее с Филей, Никой и Костей. Вот и сейчас, вместо того, чтобы погулять, Лина предпочла поехать домой и как можно скорее сесть за текст. Мне же возвращаться в общежитие совсем не хочется. На улице пусть и холодно, но чудо, как солнечно и ясно. Я бы с удовольствием взяла кофе и шоколадный пончик и прошлась бы по центру. Даже подумала предложить прогуляться Амиру. Но тот один из первых покинул аудиторию и, как всегда, убежал куда-то по делам. К счастью, на выходе из института замечаю Аню. Соседка стоит у дороги и болтает с каким-то парнем. Не видела его раньше. Однокурсник? Аня, заметив меня, машет рукой и, что-то сказав парню, подходит ко мне. «Привет, ты в общагу?» — спрашивает соседка. «Да нет, хотела прогуляться». «Одна?» «Ну да. А можно с тобой?» — предлагает Аня. «Конечно, давай». С радостью соглашаюсь я. Вот и компания нашлась. «Погоди минутку тогда, ладно?» — просит Аня. Возвращается к тому парню и... целует его. Он, в свою очередь, крепко обхватывает ее за талию и притягивает к себе, углубляя поцелуй. «Да кто он такой?» Они прощаются, и Аня снова подходит ко мне. «Что?» — тянет она, глядя на шокированную меня. «Это кто?» Только и могу выдавить я, когда мы отходим подальше от института и остаемся вдвоем. «Это Ваня, четверокурсник». «А как же Андрей?» Единственный интересующий меня вопрос мгновенно слетает с моих губ. «А что, Андрей?» — безмятежно пожимает плечами Аня. «Он же тебе нравился». «Какая разница, нравился он мне или нет, если серьезные отношения ему сейчас неинтересны?» «И что? Ты так легко переключилась на этого своего Ваню?» «Сов». Аня смотрит на меня, как на дурочку. «Мне папа в детстве на день рождения розовый лимузин заказывал. Без повода кукол брат дарил. Одноклассника к стенке прижал, когда увидел, что тот меня достает. Сейчас каждый месяц без напоминаний деньги на личные расходы присылает. И ты думаешь, что я должна днями реветь в подушку из-за какого-то там парня, который сам даже понять не может, чего он хочет? Ага. Сейчас. Захочет, пусть сам за мной бегает. А если нет? Тогда пошел он к черту. Настрой Ани мне нравится. А то тяжело наблюдать за тем, как она убивается по однокурснику. Да и батю ее я хоть и не знаю, но уже считаю иконой. Как и было запланировано в моем виш-листе сегодняшнего дня, берем по кофе и пончику и медленно бредем в сторону Арбата. «Что можешь сказать насчет первого семестра?» — спрашивает Аня. «Оправдались ожидания?» «Не зря пошла наперекор родителям». Аня — одна из немногих, кто в курсе моей ссоры с отцом. Я даже Лине не говорила об этом. «Точно не зря», — отвечаю я без раздумий. «Мне крупно повезло поступить в этом году, ведь мне достался лучший мастер, а также удалось поучаствовать в фриковатом коллоквиуме и познакомиться с очень классными людьми. Поступи я в другое место, у меня не было бы такой классной соседки по комнате». «Тут ты и права», — широко улыбается Аня. «А еще ты бы не замутила с красавчиком-аспирантом». «Но мы не мутим!» — выкрикиваю, чуть не поперхнувшись пончиком. «А насчет красавчика не споришь!» — в голос смеется Аня. Легонько пихаю ее в бок локтем. «Когда там у вас защита вашего парного проекта?» — утихомирившись, спрашивает девушка. «Первая группа отвечает через неделю. Мы решили пойти во вторую». «Можно будет прийти на вас посмотреть?» «Пока не знаю. Нужно уточнить у Вячеслава Романовича». «Волнуешься?» «Если меня не стошнит от нервов прямо на защите, будет уже успех», — признаюсь я ей. «Я действительно переживаю за этот зачет больше, чем за все остальные. А еще я ненавижу публичные выступления. Радует, что я хотя бы буду не одна, а с Амиром. Только эта мысль меня и успокаивает». «Думаю, у тебя все получится. Поверь, если бы твой текст был бы провальным, Амир первым бы тебе об этом сказал». «О, в этом я не сомневаюсь». Мысли о брюнете вызывают улыбку. Амир бы точно не соврал насчет этого. Доехав до общежития, замечаем у входа Андрея. Увидев нас, парень незамедлительно направляется в нашу сторону. Кажется, кого-то сейчас ожидает долгий разговор. «Я тогда пойду», — говорю я Ане, вырываясь вперед. «Не хочу им мешать. Пусть поговорят наедине». «Хорошо», — отвечает девушка, но ее взгляд уже устремлен вперед, на приближающегося к нам блондина. Приветствую Андрея и, пройдя мимо, тянусь за ручку общажной двери. Эти двое точно созданы друг для друга. Надеюсь, Андрей не тормоз и начнет наконец действовать. Не хочется в очередной раз наблюдать, как Аня обжирается шоколадным мороженым и пересматривает «Бриджит Джонс».